1965. 15 января. Плисецкая получает кучу писем от поклонников. Среди них есть просто идиотские. Сегодня выкидывала. М.М., мы видели по телевидению, что у вас под мышками нет волос, а у нас все время растут. Почему так? И подпись: ученица 7 класса из Тобольска. Или: М.М., я хочу сделать сюрприз. Улановой станцевать перед ней умирающего лебедя. Но я никогда не танцевала, и прошу вас прислать мне балетные туфли. Оля, 14 лет. Майя. Да, это действительно будет сюрприз для Галины Сергеевны. 24 января. Снимал «Бессмертного» на репетиции в «Жизели». Она восхитительна. Прекрасные данные. Снимал ее дома, скромно и безвкусно. С 10 по 17 января ездил в Ригу и Вильнюс с картиной «Майя Плисецкая». И там прошло хорошо. В Риге в это время повесился Барнетт от старости и усталости. Приезжал Параджанов с картиной «Тени забытых предков». Скорее интересно, чем здорово. Через год посмотрел снова и пришел в неописуемый восторг. 12 марта. У нас есть знакомый Александр Македонский, но в отличие от того, он имеет отчество Борисович и архитектор. Пошел он недавно на выставку и встретил там свою давнюю знакомую, даму лет под 80, и сказал: «Ах, Верочка, как я рад вас видеть! Вы так хорошо выглядите!» «Ну что вы, Шура!» — ответила она. «Страшно на себя в зеркало посмотреть, все лицо в морщинах и морщинищах, под глазами мешки». И кокетливо взглянув на него, добавила: «А ведь тело, как у 60-летней». Апрель, Пера больна. 30 июня. В середине июня сдал «Когда поют солдаты». Вполне ничего. Но Пур разругал картину и заставил вставить всякие дерьмовые номера. Я был у генерала Востокова, он синим по белому написал, что выкинуть, что вставить, и никаких разговоров. Все это я и переделывал во время фестиваля. Сейчас приступаю к 4-му кинофестивалю, который откроется 5 июля. 13 августа. Отшумел фестиваль. Я очень устал. Сделал один двухчастевой выпуск, репортаж с фестиваля, который показывали на закрытии, который привел в восторг Романова. Выпуск вполне так себе, хроника и хроника. Изумительно очаровательная Софи Лорен. Простая, покладистая, с корреспондентами. Очень высокая. Ее секретарь, который великолепно говорит по-русски, рассказал нам, что она необыкновенно работоспособна и работать готова с утра до вечера. Сейчас она снимается в Лондоне. В фильме она играет женщину от 20 до 80 лет. И грим 80-летний занимает у нее 3 часа. Вот как она провела последние дни. 17 июля. Лондон. Встала в 7 утра с тем, чтобы в 8 сесть за грим. Затем съемка до вечера и отлет в Париж. В Париже министр культуры устроил в ее честь прием и в связи с этим легла в 3 часа ночи. 18 июля. С утра на ногах, так как отлет в Москву, перелет. В Москве прямо из Шереметьево поехала смотреть город. Ее уговорила Галя Мангловская. Гуляла по Кремлю и даже осмотрела Успенский собор внутри.